18R. В каждый момент своей жизни мы носим в себе труп. Труп бездыханный, холодный и столь же вкусный для червей, как и тот, каким он станет несколько лет спустя для них. Но пока черви от него отодвинуты, холод отдален на 37 градусов, и в мертвые легкие конится живительный воздух, безмерную мощью овладевшего этим трупом принципа. Василий Розанов. По поводу одной тревоги графа Льва Николаевича Толстого. «Вам плохо?» Роза наклонилась над Анной, и запах стал нестерпимым. Вдавленное в плечи желтое лицо стояло перед глазами Анны, как сонный кошмар. «Нет-нет, все в порядке. Немножко сильные у вас духи. Нормально, нормально. Садитесь, пожалуйста, Роза Борисовна». «Хорошо. Продолжим. В настоящее время все люди заняты, наконец, своим прямым делом – борьбой за существование. Все грезы, наконец, из них вылущены, и дурные мечты испарились, или, лучше сказать, испражнились вместе с небывалым общественным строем, где каждому полагалось галлюцинировать по заданной программе от детства к старости. Мы имеем жизнь как таковую. И можно сказать, что жизнь как такова имеет нас. Вы, молодая женщина, интеллигентные профессии, должны думать только о себе и о своей семье, если она у вас имеется. Не имеется. Значит, об этом и следует думать. С какой стати вы мечетесь, разыскивая какую-то таинственную правду о пожилых дамах, которые никак не участвуют в вашей судьбе, ни для чего вам не нужны? Вы не оперуполномоченный, не следователь, не частный детектив, ни друг и ни родственник покойных. Вы что, скучаете, как принц Флоризель? Вам некуда девать время такой симпатичной женщине? В том, что вы говорите, Роза Борисовна, есть правда, но это не вся правда. Какая же вам еще нужна? А такая, что человек всегда был фантастическим животным, и даже борьба за существование у него не обыкновенная, а фантастическая. Действительно, я должна то-то и то-то, и все я про это знаю. Но есть вещи, которые вроде бы мне не нужны, меня не касаются, а выходит, что очень нужны, и не просто касаются, а цепляют всеми когтями и волокут куда-то. Зачем люди собирают марки, лезут в горы, валом валит в религиозные секты, читают отвлеченные, ничего общего с бытом не имеющие книги, да с таким пылом, с таким самозабвением. Причем тут борьба за существование, причем тут нужды тела? Я вам говорю честно, меня эта история зацепила и поволокла. А с тех пор, как умерла и Марина Валентиновна, я вообще, как говорится, места себе не нахожу. Мы почти 3 дня вместе провели. Роза Борисовна, я прошу вас, что вы знаете об этом деле? «О чем вы говорили тогда, 28 сентября, когда собрались у Серебринской?» Роза помолчала, потом достала из особого узкого шкафчика в углу гостиной длинную изогнутую к низу черную трубку и табак. Неспешно занялась известным ритуалом. Когда она раскурила трубку, Анна готова была поклясться, что более уместного зрелища не придумаешь, да и сладкий противный запах, к счастью, был перебит вишневым дымом. «Вам исключительно идет...» «Странно, что женщины так редко курят трубку. Наверное, терпения не хватает. Скажите, это правда, что мне говорила Марина? Вы тогда все поссорились?» «Правда». «Почему?» Роза молчала, попыхивая трубкой. «Князь Мышкин в начале романа, сидя в передней у генерала Епанчина и разговаривая с лакеем, просит у того дозволения покурить. Объясняет, что привык за границей, и у него табак с собой». А вот уже 3 часа, как он не курил. То есть, так надо понимать, он трубочку курит. И что? И то, что потом князь ни разу эту мифическую трубку не достает, и нигде нет ни малейшего упоминания о том, что он курит. Как вы можете это объяснить? Ну, наверное, Федор Михайлович просто забыл про эту деталь или сознательно выкинул такую князеву привычку. Она бытовая, конкретная, а для Достоевского быт — только фон общей катастрофы. Трудно себе представить, что в том сверхъестественном напряжении, в каком находится в романе Мышкин, у него было время и настроение спокойно попыхивать трубкой. «Да», — ответила Роза, — «вы подошли близко. Трубка Мышкина — часть швейцарского, или точнее, небесного пейзажа, из которого он прибывает в Петербург и на землю, то есть в ад. Горы, дети, прекрасная страдалица Мари, добрый доктор — Никаких товарно-денежных отношений, покой и вдобавок трубочка. Но эта небесная Швейцария закончилась в вагоне поезда, привезшего князя в иной мир. Здесь иные дети, иные страдания, иные хозяева, поэтому трубка другого мира так и остается в другом мире, где жизнь слушалась князя, даже подчинялась ему. Вы спросили, отчего мы поссорились, и я отвечу: вот поэтому, потому что рай на земле невозможен. Мы, наш кружок я имею в виду, нашу маленькую семейку, мы слишком долго и слишком упрямо предъявляли жизни тип отношений, для этой жизни, в общем, ненужный. Мы, можно сказать, создали бесполезный идеал. Все это должно было погибнуть. Зачем же так фатально? Люди всегда стремились дружить, и многим это удается, несмотря ни на что. Многим? Роза брезгливо передернулась, будто мысль о каких-то многих, дружащих между собой, была ей невыносимо противна. Если цель жизни — личное преуспеяние, индивидуальный успех, скажите на милость, при чем и зачем тут дружба? Хвастаться друг перед другом новыми победами? В советских мультфильмах наши сценаристы вбивали в голову, что дружба — это главное, без дружбы никуда, давайте жить дружно. Вот и вбили. У вас много друзей? Может быть, в каком-то высоком смысле их у меня вообще нет, а так по жизни. Если что случится, кое-кто поможет. Роза попыхивала трубкой, глядя перед собой. «Вам интересно жить?» — вдруг спросила она. «Пожалуй, да. Скорее, да. А вам?» Роза сделала странное комическое движение, пожала одним плечом и дернула одним углом губ. «Я носитель разума», — сказала она. «Мои личные печали не должны тормозить его работу». «О, — улыбнулась Анна, — если вы знаете, как это сделать, поделитесь с людьми. Это было бы величайшее открытие века». «Открытие состояло бы только в том, чтобы поставить интересы разума на первое место в жизни. Мужчины это умеют иногда, женщины в редчайших случаях. Но какова зато победа, каков триумф родиться жалкой, уродливой женщиной и, нисколько не извиняясь за свое существование, не унижаясь, никому не угождая, развить свой разум до возможного предела. Какое удовольствие лететь над всеми ничтожными предрассудками, запретами, советами идиотов, над мышиной долей миллионов. И Лиля могла так, могла. Она умненькая девочка была, но без полета, осталась на земле. А эти судороги на теле Родины, сетование насчет нелепости жизненного уклада, абсолютно тупиковый путь рассуждения». «Тупиковый? Конечно. Приходится оперировать одним и тем же набором фактов и методологий, ограниченных историческим опытом данной нации. Это хождение по кругу с постепенно затухающей энергией. Заявить, мол, вы говорите, в России всегда было так-то и так-то, а я говорю, теперь будет не так. Внести что-нибудь принципиально новое в эту жизнь мог бы какой-нибудь гениальный невежда, да еще обладающий титанической волей и властными полномочиями. Случай невероятный практически. В виде убогой пародии на такого фантомного титана явился было Хрущев, да и топал скоренько. Лиля. Лиля всю жизнь жила в ожидании чуда. Какой-то человек-амфибия. Ведь действительно при социализме удалось вывести искусственную породу людей. Нет, мудрый обыватель ни на что не поддался, свято храня в неприкосновенности свое священное мурло мещанина. Но все эти врачи скорой помощи, пишущие по ночам прогрессивные романы, учительницы, собирающие после уроков наиболее пытливых учеников, тихо помешанные на камешках истинно краеведы, зачитавшиеся в избе на краю села агрономы и прочая публика. Это же все питомцы некоего профессора Сальватора. Профессор отдел отставлен, и что прикажете теперь делать жертвам его в высшей степени удачных экспериментов? Помилуй Боже! Лиля каждый день читала газеты. То есть вы не сомневаетесь в том, что Лилия Ильинична покончила с собой добровольно, что никто ее не доводил, не принуждал, не провоцировал? Лилия Ильинична покончила с собой добровольно, ее никто не принуждал и не провоцировал. А как вы объясните ее предсмертную записку? Натерли пятерку на терке. Что такое лимра? Все это ничего не значит. Вымученная шутка несчастной женщины. «Роза Борисовна, все-таки, если вам не сложно, расскажите о вашей последней встрече». Роза помолчала, раскуривая погасшую трубку. «Что ж, Лили не умела готовить, поэтому мы все принесли с собой, всю эту банальную роскошь новых времен. Семга, нарезка, ветчина, салями, бананы, винограды. Из оригинального были только консервы Соленкиного завода, курица в собственном соку и огурцы эти их необыкновенные. Там же, в городе Горбатове, какие-то феноменальные огурцы». Марина стала рассказывать, что в ее театре принята к постановке новая пьеса. «Инсулин?» «Да». Рассказывала смешно. Однако Лили нисколько не смеялась. Стала нападать на Марину. «Как она может участвовать в таком дерьме? Как она смеет своими руками умножать распад культуры?» Было произнесено столь же эффектное, сколь и бессмысленное слово «позор». Алена попыталась их помирить, но неудачно. Стала объяснять, что и весь театр есть позорище, и это безразлично, что там играть, Чехова или Инсулин, все одно бесовская затея. Тут Лили сказала, что Алена и так была небольшого ума, а от благодати, которая на нее внезапно напала, ей совсем поплохело. Что солить огурцы — дело хорошее, но не для того мучилось человечество, чтобы образованные люди становились мракобесами и начинали презирать многовековой духовный труд предков. Что ее тошнит от православных дамочек-кликуш, которые поют с голосов невежественных священников, которые знать не знают человеческой жизни. Словом, завязалась настоящая, полновесная ссора. А вы? Что я? Мне что инсулин, что православие, что Лилькины призывы к идеалам, что Аленкины огурцы. Ха. Как сказал один поэт, смерти очень скучно ждать, надо время коротать. Девочки изобрели себе кумиров, но я им не поклонялась. Я любила их самих, только их. А крыша? На что мне их крыша? Крыша? — удивилась Анна. Когда идет ливень, люди прячутся в укрытие, ищут крышу. И когда идет жизнь, то же самое. Для кого-то такой крышей будет искусство, для кого-то религия, для кого-то идеал общественного устройства или наука, или даже просто увлечение. Но крыша сама по себе, а люди сами по себе. «Вы старались их помирить?» «Да я всерьез и не принимала сначала эту свару. Так было хорошо снова оказаться среди родных людей». Роза, попыхивая трубкой, смотрела в сумерки за окном, и ее карикатурный профиль казался Анне нереальным, призрачным, как почеркушка пальцем на запотевшем стекле. «Интересно», — подумала Анна, «почему считается, что природа обижает уродов, смеется над некрасивыми людьми? Разве насмешливый художник не любит свои карикатуры так же нежно, как милый лжец-романтик портреты идеальных красавиц? «А у вас разве нет крыши?» — спросила Анна. «У меня нет. Я хочу не скрыть, я хочу открыть». «Что открыть?» «Истину». «И как получается?» «Да», — спокойно ответила Роза и включила напольную лампу, матовый шар на высокой и крутой стальной ноге-дуге. В мягком свете лампы Анна разглядела фотографию на стене, единственную в гостиной. Светловолосый молодой человек с пышной челкой и густо подведенными бровями, одетый в камзол с широкими рукавами и белую рубашку с большим отложным воротником, печально смотрел куда-то вбок и ввысь. «Неужто Маревич?» — подумала Анна. «Какая преданность, однако!» «Роза Борисовна, вы это серьезно говорите?» «Да, у меня вообще плохо с юмором». «А бывает истина без юмора?» «Многие известные нам свидетельства и описания истины указывают на то, что она, во-первых, скрыта, окутана покрывалом, во-вторых, что откинувший покрывало и увидевший истину должен ослепнуть. Хотелось бы узнать, где здесь найти место для юмора?» «К таким спорам я не готова», — улыбнулась Анна. «Можно мы вернемся к вечеру вашей встречи с подругами? Вы помирились, в конце концов?» «Скорее, устали. Исчерпали душевные силы. Мне не показалось, что произошло что-то исключительное. Мы, бывало, и раньше ссорились». «Серебринская рассказала вам о деньгах, которые она взяла от Балеева?» «Рассказала. И рассердила меня. Она прекрасно знала, что я могу дать ей любые деньги. Любые. Тем более такую жалкую сумму. Но она принципиально не хотела моих денег». «Почему?» Роза внимательно посмотрела на Анну, усмехнувшись. «Потому что мои деньги, как она считала, ворованные». «А вы так не считаете?» «Для меня это пустые слова. Да вы что ж думаете, я на людей нападаю в подъездах? Глупости. Игра цифр, игра слов. Больше ничего. Маленькие перестановки значков». Снимаете по 150 единиц, за месяц накапливается. Именно так. Здорово, Роза Борисовна. Похоже, это с вами страстно хочет познакомиться мой троюродный брат в Москве. Он вас ловит и поймать не может, развеселилась Анна. Ваш троюродный брат? Да, Боря, это его работа. Восхищался вами. То есть он не знал, что это вы? Тревога промелькнула на лице Розы. Надеюсь, сказанное мной неосторожное слово... Да, конечно, ни за что на свете, да и зачем. Но хотелось бы все-таки разумно договориться. Я ничего не скажу Боре, но хотелось бы поговорить с вами насчет этих странных смертей. Серебринская оставляет записку с четверостишием про пятерку на терке и подписано «Лимра». Я так думаю, что это первые буквы имен — Лилия, Марина, Роза, Алена. И вот уже нет ни Лилии, ни Марины. И неужели вы ничего не знаете, и у вас нет никаких предположений? Да, ясно. Предположение принято. Лимра, а еще Амрол, Рамал, Марал. Я вам расскажу, что это такое. Это совершенно невинно. Дело в том, что наша душенька Алена родила ребеночка еще на третьем курсе, и мы все сидели с ним по очереди, чтобы ей помочь, чтобы Аленка не вылетела из института. Там был призрачный муж, вскоре испарившийся, комнатенка в коммуналке на Садовой. Мы тоже учились, крутились, были заняты по уши и установили дежурство по очереди. Вот эти аббревиатуры означали, в какой последовательности мы будем дежурить возле младенца Вани. Расписание написали, кто кого сменяет. Так продолжалось года полтора. Потом уже Алена устроила крошку в ясли. Так что это привет такой из юности, когда мы помогали друг другу. Роза Борисовна, а вам не кажется, что предсмертная записка Лилии Ильиничны намекает на последовательность совсем иного рода? Вы хотите сказать, что если бы в записке стояла Лирма, то я с помощью какой-то мистической силы ни с того ни с сего скончалась бы, да, вторым номером? Вы всерьез думаете, что бедная пожилая женщина, рациональная, строгого нрава, научилась распоряжаться чужими судьбами вот так просто, перечисляя первые буквы имен подруг? Вот насчет ни с того ни с сего я и не знаю. Может быть, были причины. Я в дневнике у Серебринской читала про какой-то договор. Договор был, не спорю, но он касался только наших отношений. Мы договорились, что если кто-нибудь требует встречи, мы собираемся обязательно, что каждый имеет право позвонить другому в любое время дня и ночи, что мы можем занимать друг у друга деньги без обязательной отдачи. Вот и все. Еще разные мелочи, так сказать, регламент. И там было только про жизнь? Не было ничего про смерть? Роза возмущенно развела руками. С какой стати? Что за идиотский романтизм? Уходить из жизни группой. Ну, идиотский, не идиотский, но вы сами знаете, что такое бывало в истории. Вы познакомились с Мариной. Как вы полагаете, она была похожа на человека, желающего смерти? Марина, обожающая себя красотка Марина. Может быть, смерть Фонардиной никак и не связана со смертью Серебринской, но простите мне мой вопрос. Вы сами, вы лично уверены, что вам ничего не грозит? Роза потемнела лицом, встала и вышла из комнаты.